«Право — это не только профессия, но еще и одна из гуманитарных наук», — сказал он мне как-то раз. И по его тону я догадался, что он кого-то цитирует. «Кто это сказал?» «Я не знал». «Запомните раз и навсегда, что это произнес один из ваших соотечественников, ваш нынешний премьер-министр Луи Сен-Лоран», — сказал Паджетер, резко стукнув меня кулаком в бок. Как нередко делал, когда хотел обратить мое внимание на что-нибудь особо важное. Это говорилось и до него, но он сформулировал лучше всех. «Гордитесь, что это сказал канадец». А затем он обычно принимался читать мне мораль, ссылаясь на авторитет Вальтера Скотта, который был низкого мнения о юристах, абсолютно невежественных в истории или литературе. «Изучая эти предметы, — говорил он, — я узнаю, что представляют собой люди и чего от них можно ожидать». «Но разве я не узнаю этого на примерах моих клиентов?» — спросил я, чтобы испытать его. «Клиентов?» — протянул он. И я не поверил, что слово из трех слогов может звучать так долго. «Черт-то с два вы узнаете что-нибудь от клиентов, кроме глупости, лицемерия и жадности. Вы должны стоять выше этого». Поскольку учился я по английской системе, то должен был стать членом одной из судебных инн и время от времени ездить в Лондон обедать в столовой суда. Судебные инны — четыре корпорации в Лондоне, пользующиеся исключительным правом предлагать кандидатов для приема в английскую адвокатуру. Меня приняли в Middle Temple, и я покорно переживал 36 полагающихся обедов. Middle Temple — одна из четырех судебных инн. Мне это нравилось. Церемониальность и торжественность закона привлекали меня не только как гарантии против его профанации, но и сами по себе. Я посещал суды, изучал многочисленные процедуры и почтенных судей, которые, казалось, умели держать в голове массу деталей, переваривать их. И когда прения сторон и свидетельские показания исчерпаны, подавать их жюри как своего рода крепкий судейский бульон. Я любил романтику суда, фигуры знаменитых адвокатов, развивающиеся мантии, неудобные, но традиционные синие адвокатские сумки, набитые бумагами. Меня радовало, что, хотя большинство вроде бы и пользовалось более современными приспособлениями, каждый имел доступ к перьям и, несомненно, мог потребовать промокательного порошка, будучи абсолютно уверенным в том, что принесут незамедлительно. Я любил парики, которые устанавливали очевидную иерархию и превращали ничем не примечательные физиономии в лики жрецов, служащих великой цели. И что с того, что все эти шелка, бомбазин и конский волос внушали простым людям трепет, когда они приходили за правосудием? Что ж, небольшой испуг им не повредит. Все в суде, иногда кроме обвиняемого на скамье подсудимых, казались умиротворенными, отрешенными от ежедневных забот. Мне казалось, что те, кто говорит под присягой, очень часто раскрывают лучшие стороны своего «я». Члены жюри, как примерные граждане, очень серьезно относились к своим обязанностям. Это была гладиаторская арена, но цель, за которую тут сражались, состояла в том, чтобы восторжествовала справедливость, если только таковую можно установить. Я не был наивен. Это впечатление о суде я сохранил и по сей день. Я один из немногих известных мне адвокатов, который содержит свою мантию в идеальной чистоте. Воротничок, ленточки и манжеты щегольски накрахмалены, полосатые брюки подобающе отглажены, туфли сверкают. Я горжусь тем, что в газетах часто пишут, как элегантно я выгляжу в суде. Закон заслуживает этого. Закон и сам элегантен. Парджетер позаботился о том, чтобы у меня не было глуповато-романтических представлений о законе, но он знал, что доля романтизма в моем отношении к закону есть, и если бы он хотел, чтобы она исчезла, то непременно добился бы этого. Как-то раз он сделал мне потрясающий комплимент. «Думаю, из вас выйдет адвокат», — сказал он. «У вас есть для этого два необходимых качества — воображение и способности. Хороший адвокат — это альтер-эго клиента. Второе — я. Его задача — говорить то, что сказал бы сам клиент, если бы обладал нужными знаниями и мог выступить достаточно убедительно. Способности идут рука об руку со знанием. Убедительность зависит от воображения. Но когда я говорю о воображении, я имею в виду умение видеть предмет всесторонне и взвешивать все возможности. Это вам не какая-нибудь фантазия, поэзия и лунный свет. Воображение — крепкая лошадка, которая скачет по земле —